Король ветра, мы теперь с духами должны драться, это не драка, это наказание, грозно закричал Сильфид. Моих сил хватит, чтобы расправиться со всеми вами. Ты же сказал, что ты один, произнес Сун Мин, выслушав Сильфида, после чего посмотрел на Руби. Отойди немного, но, ты за кого переживаешь, за меня или за него, как бы то ни было, сейчас тебе нужно думать о самой себе, или ты хочешь умереть от его рук. Руби замолчала. Сун Мин перевел взгляд на женщин, стоящих рядом с ним. «Отойдите назад и защитите Руби. Тебе точно помощь не нужна?» – спросила Яна. Сильфид стал эпицентром большого взрыва, образованного ветром. «Ну не знаю, я сначала попробую», – игриво протянул Сун Мин. Пексова обеспокоенно наблюдала за ним. Он увидел это и широко улыбнулся. «Проблем не будет, какой ты гордый». Слушавший их Сильфид начал закипать от гнева. Впрочем, лица у него не было, соответственно, и эмоций нельзя было прочесть. Сун Мин направил копье в сторону полностью поднявшегося Сильфида, который теперь был размером с небольшую гору. Сун Мин задрал голову вверх и сжал копье. «Не, ну ты правда что-то перегибаешь. Думаешь, справишься? Посмотрим», Сун Мин ответил на вопрос Хаджу и присел. Вид Джи Хюн ведь сражалась с королевой духов. Они дрались в полнолуние и так ни к чему и не пришли. «Думаю, сейчас я не сильнее Вид Джи Хюн. Я получил силы нелюдя, но 10 лет не развивался». Сун Мин осознавал реальность. Его тело стало крепче, а неигунная сила нелюдя стабильнее, но при этом он не развивал ци, ведь он проспал целых 10 лет. Но с Вид Джи Хюн все иначе. Даже Ян Ильчон признал ее талант. К тому же, к ее силе добавилась поддержка темного духа, так что она совершенно точно давно переплюнула Сун Мина. Теперь она стоит намного дальше него. «Если Ви Джи Хюн не смогла сразить королеву духов, то для меня это вообще невозможно. Но вот с ним я справиться должен. Слушай, а ведь в какой-то степени все вышло так, как ты хотел», — рассмеялся Хаджу. «Ведь тогда ты желал, чтобы Ви Джи Хюн стала сильнее тебя. Ты хотел идти за ней. В какой-то степени, да, на это потребовалось 10 лет. Ты полностью изменился, а Ви Джи Хюн ушла далеко вперед. Хорошо, что у нас одна цель». Среди бури Сильфид поднял обе руки. «И теперь я хочу обогнать ее». Сун Мин оттолкнулся от земли и в момент поднялся ввысь. Сильфид удивился такой скорости, но вместо того, чтобы замереть, как это делают многие от удивления, он поднял еще более сильный ветер. Вода в пруду начала бушевать, став высокими волнами, из-за которых лунный дворец начал раскалываться. Яна раскрыла 9 хвостов и накрыла ими Скарлетт, Пексова и Руби. Волшебница тоже не растерялась и применила магию. Сун Мин, стоя лицом к надвигающейся на него буре, сжал копье двумя руками. Он отшатнулся и замахнулся оружием. Как только он это сделал, послышались раскаты грома. Фиолетовые молнии начали разрываться одна за другой, разлетаясь по всем сторонам и разрывая ветер. Сун Мин оттолкнулся от воздуха и продвинулся вперед, начав вращать копье. Молнии снова собрались на его острие, он начал выполнять технику. Он начал с бесконечности копья 9 небес, продолжив использовать вместе с ней силу нелюдя и неигун. Копье в его руках задрожало, он отвел руки назад и копье выстрелило вперед. Сила взорвалась и резко вошла в бурю, вызванную противником. Сильфид снова удивился, и ветер заметно ослаб. Он смешался с фиолетовыми молниями, окончательно нейтрализовав бурю. Сун Мину удалось добиться такого результата одним взмахом копья. В этот раз он не стал сдерживать энергию, как это было в бою с королем копий. Не может быть. От одного удара Сун Мина Сильфид сильно пошатнулся и укрепил защитную стенку из ветра. Парень одновременно применил фиолетовый закат чудесного подвига и черный гром. Силы Сун Мина били по защитной стенке, но на этот раз до самого Сильфида не доставали. На самом деле, Сун Мин не знал, возможно ли вообще убить духа ветра, но он был уверен, что можно вытащить его из-за защитной стенки. И в таком случае он нарушит правила, явившись в этот мир. Сун Мин окружил себя защитой, после чего бросился прямиком в бурю. «Глупец!» – рассмеялся Сильфид. Как ему казалось, несмотря на то, что Сун Мин находился под защитой, его действия приравнивались к самоубийству. Защита столкнулась с острым ветром. В центре, где находился Сильфид, все было тихо, но снаружи ураган сносил все на своем пути. Ветер оказался настолько густым, что, сосредоточившись на Сун Мине, начал прорезать его защиту, но царапины оказывались поверхностными. На данный момент нескончаемые неигунные силы нелюдя стали главными защитниками Сун Мина, но при таком потоке ветра концентрироваться было очень сложно, из-за чего парень даже пошатывался. Ему было все равно, хотя баланс поймать и сложно, его руки, в которых он держал копье, не дрожали. Он сосредоточил неигунный силу нелюдя, одновременно раскрыв бесконечность копья девяти небес, технику девяти драконов и кровавую технику. Ураган стал эпицентром взрыва энергии. Вокруг разлетелись молнии и девять драконов. Взрыв прошел и ветер осел, после чего Сун Мин подготовился к следующей атаке. Взгляд потерял концентрацию и перед его глазами ветер, неигунный силы нелюдя смешались воедино. Сун Мин притянул копье к себе, после чего снова раскрыл комбинацию техник. Вместе, куда он замахнулся, образовалась дыра. Он быстро расширилась и внутрь пробились фиолетовые молнии. Они начали взрываться внутри и воздух, окружающий Сильфида, рассыпался. Тело созданного из ветра Сильфида начало трясти. Его охватил ужас, но он не мог ничего сказать. Сун Мин оттолкнулся от земли и направился к нему. «Сволочь!» – закричал Сильфид, что было мощи. Он поднял обе руки. Воздух начал собираться между его ладоней, став большим прозрачным шаром. С помощью этого ему не справиться с Сун Мином, но понял он это слишком поздно. Сильфид замахнулся шаром воздуха, и ураган распространился вокруг с новой силой, но все же более слабый. Сун Мин выполнил все те же самые действия, что и в прошлый раз, но добавив еще сотню молний. Несколько раз раздался грохот грома, и буря пропала. Потерявший оружие Сильфид взмахнул руками и снова пошел ураган, которому, казалось, нет конца. Почти любое его движение вызывало ураган, так что гуляющий на просторах этой горы ветер стал оружием Сильфида. А оружием Сун Мина было одно копье и его тело, но даже при этом он был в выигрыше. Он стал молнией, использовав ту же технику, что и при убийстве Владера. Своими золотистыми глазами он посмотрел на Сильфида. У Сун Мина не было нужды ловить его, так как вопросов к нему не было. Молнии разорвали вихрь воздуха и наполнили собой пространство. В этот раз Сильфид не смог создать новый ураган. Сун Мин опустил в его сторону копье и объявил: «Хаос!» Это стало концом. Ветер рухнул и распределился по пространству так, будто ничего и не было. Сун Мин стоял в центре пруда и наблюдал за происходящим. Разрушение, призвание – это не важно, главное, что впредь Сильфид не сможет объявиться в этом мире. «Хорошо, что он появился», – сказал Сун Мин. Благодаря ему королева духов узнала, что Руби предала ее и теперь она не сможет вернуться обратно. «Если вдруг ты захочешь вернуться, чтобы покончить жизнь самоубийством, то я просто не отпущу тебя». Руби смотрела на Сун Мина отсутствующим взглядом. Она не могла поверить своим глазам. Королева духов послала следить за ней одного из сильнейших духов, а теперь он мертв. «Сун Мин, как ты? Впредь у нас будет много работы», – пробормотал Сун Мин и закинул копье за спину. «Для начала давайте наведаемся в Золотую башню. Зачем нам туда? Нужно встретиться с Ллойдом», – сказал Сун Мин и перешагнул через руины. Глава 356. Золотая башня. И Руби ничего не оставалось, кроме как последовать за Сун Мином. Тот закинул за спину копье, прокручивая в голове только прошедший бой. Хотя он сражался против короля духов ветра, он был слабее, чем Сун Мин предполагал. За время боя он даже не почувствовал опасность. Ветер и ураган не смогли пробить его защиту. Король духов ветра всегда был таким слабым? Нет, конечно, ответила Руби. Сильфид просто не использовал все свои силы. Точнее, у него не было возможности сделать это. Обычно он пользуется помощью других духов ветра, вбирая их силу. Если бы Сун Мину пришлось встретиться с Сильфидом в мире духов, то дело бы приняло куда более серьезный оборот, но здесь у него не было возможности проявить всю свою силу. Пройдет время и Сильфид станет сильнее. Он создаст духов ветра и сможет питать от них силу. К тому же, здесь, на горе Юзуки, находится много других духов, сказала Руби и протянула руку навстречу прохладному ветру. Однажды он вернется с новыми силами. Звучит как угроза. Это все из-за тебя, она взглянула на Сун Мина. Тот продолжил задавать вопросы. Может, расскажешь еще что-нибудь? Ты ведь тоже не хочешь умирать вот так? Черт, почему со мной все это происходит? Ну, я же говорил, какой-то придурок просто наслаждается, наблюдая за нами. Все эти случайности, которые мы не в состоянии понять, происходит из-за него. То же касается и смерти твоего хозяина. Руби поникла, услышав его, но ничего не ответила. Сильфид ведь сам сказал, все духи узнали, что ты предала их, и ты все равно хочешь вернуться. Я не собираюсь предавать королеву духов, и при этом ты хочешь помочь мне, королева же хочет разрушить мир». Руби пожала плечами. «Я не хочу этого». Руби находилась в непростой ситуации. Королева духов искусственно создала ее, и поэтому она не могла перечить ей. С самого рождения она всегда была рядом с Энвирусом, и даже если он умер, Руби собиралась и дальше следовать его воле, а он не хотел конца. «Сумасшедший дьявол тоже ведь умер, а он хотел, чтобы я хорошо жила». Руби остановилась. Сун Мин, идущий впереди нее, обернулся. «Я в любом случае умру», — грустно проговорила она. «Я искусственный дух, созданный королевой духов. Если она призовет меня, то я должна буду явиться, где бы ни была. Если она умрет, то умру и я, так что у нее нет необходимости напрямую убивать меня. Я разберусь с этим», — сказала слушающая их диалог Скарлетт. «Не знаю всех обстоятельств, но ты называешь себя духом, хотя больше похожа на фамильера. А если это так, то достаточно найти тебе нового хозяина. Если ты захочешь, то я могу заключить с тобой договор, и тогда ты станешь моим фамильером». Услышав внезапное предложение, Руби округлила глаза. «Это же будет предательством королевы». «И что?» – вставил вопрос Сун Мин. «По твоим словам, она для тебя ничего не делает. Ты же просто следуешь за ней, потому что тебе ничего не остается». «Так?» – Руби не могла ничего ответить и опустила голову. Ей больше ничего не оставалось. Королева духов не была для нее кем-то наподобие мамы. Руби была создана, чтобы умереть вместо своего хозяина, если тот окажется в опасной ситуации, и не более. «Времени нет», — поторопил ее Сун Мин. «Как только она придет, тебе ко». «Знаю», — бессильно ответила она. «Но учтите, как только я стану фамильером другого человека, моя связь с королевой оборвется. В таком случае я не смогу узнать, где она находится». «Тогда узнай сейчас, где она». «Пока что она не здесь. Видимо, она находится между пространствами. А есть вероятность того, что она там застрянет?» «Нет, просто из-за того, что у нее не было времени на должную подготовку, проход получился слишком маленьким, и она пока что не пролезла в него. Но это лишь вопрос времени». Сун Мин представил картину, как королева духов пытается пролезть в маленькую дыру в пространстве, и тихонько рассмеялся про себя. «Придурок», — пробормотал Хаджу, но Сун Мин проигнорировал его. Руби собралась с силами и Скарлетт начала работу. Для них стало преимуществом то, что королева покинула мир духов, но пока что не пришла в этот мир. Благодаря этому связь между ней и Руби стала слабее, и Скарлетт удалось быстрее разорвать их контракт и создать новый. «Гора Юзуки и остальные три места в Ирии символизируют духов», — спокойно сказала Руби. «Пруд Чинерон — это место духов воды, развалины Дахар — духов земли, а на вулкане Пимут много духов огня. В этих местах тоже появятся короли и королевы духов, этого я не знаю. А королева фей, она скорее всего появится в спящем лесу». «Но это не точно», — сказала Руби и замялась. «И может уже и поздно это говорить, но спасибо за спасение». Сун Мин широко улыбнулся. «Хорошо, что нам удалось избежать битвы с тобой. Да драться бы и не пришлось», — пробормотала она. Сун Мин вызвал Невилла и заказал у него информацию об остальных трех местах. Прежде чем тот успел дать ответ, Сун Мин призвал магическую лошадь. «Впервые за долгое время встречусь с Ллойдом. Команда Силана лошадь». Руби решила не занимать место и по старой привычке, став шаром света, нырнула за пазуху Сун Мину. Скарлетт увидела это и сказала: «Я же твой хозяин, почему ты к нему запрыгиваешь?» «А, по привычке, не знаю», — удивленно ответила Руби на возмущение Скарлетт. Хотя ей стало обидно, говорить она больше ничего не стала. Скарлетт искоса посмотрела на сидящую без эмоций Пексова. На Яну она старалась вообще не смотреть с тех пор, как узнала, что она делает все это ради Хаджу. «Тебе нормально? Ты о чем?» «Ничего, проехали. Видимо, одна я здесь нормальная. Или это просто теперь модно?» «Не понимаю, о чем ты?» «Ни о чем», — пробубнила Скарлетт и потрепала браслет. Золотая башня находилась в Рубисе, в месте, где они с Виджи Хюн однажды договорились снова встретиться. Как только они добрались до города, Руби слегка задрожала под доспехами Сун Мина. Видимо, она вспомнила, как они были здесь с сумасшедшим дьяволом. Парень тоже вспомнил, как Руби впервые ехала в поезде, и как они были рады в тот момент. Когда Сун Мин впервые оказался в Рубисе, он был наполнен ожиданиями, так как тогда он думал, что сможет встретиться с Виджи Хюн безо всяких приключений. Но это уже в прошлом. Они с Руби снова оказались в этом городе, Но сумасшедшего дьявола с ними не было. Ллойда жалко, пробормотала Скарлетт. 10 лет назад умер глава гильдии магов и оставил письменное завещание. Он завещал все Золотой башне, а главой назначил Ллойда. Но ведь Ллойд до сих пор глава Золотой башни. Нет, именно, поэтому его и жаль, вздохнула Скарлетт. Члены парламента были категорически против назначения Ллойда главой гильдии магов. Они говорили, что он молод, не имеет опыта, навыки в магии у него так себе и вообще он проводил мало экспериментов. Хотя, на самом деле, не то, чтобы они не правы. Ллойд, в отличие от других магов, не имеет определенной цели, да и исследования особо не проводит. Сун Мин этого не знал, но Ллойд особо и не возмущался. Против они и против, ничего не поделаешь. Он был доволен тем, что просто остается главой Золотой башни. В таком случае, кто сейчас глава гильдии магов? Им должен был стать глава Зеленой башни, но он отказался, так что это место пустует. Вот уже как 10 лет, Скарлетт нахмурилась. Парламент выполняет обязанности главы гильдии магов, но чего хорошего в том, что у власти стоят эти жадные людишки. Так что я подумала и вышла из гильдии магов. Но Ллойд, по всей видимости, все еще остается главой Золотой башни. А зачем он тебе нужен, кстати? Спросила Скарлетт. Нужно кое-что проверить. Авель умер. Во время сражения с Ким Джон Хёном Авель не привлек к делу Ллойда. Хотя Авель сказал, что от него нет толка, Сун Мин думал, что все не так просто, и слова Скарлетт позволили ему убедиться в этом. Авель завещал все Ллойду. Скорее всего, и Грейс. Оказавшись перед входом, Сун Мин собрался постучать в дверь, но она открылась еще до этого. Он удивленно заглянул внутрь. Как раз вовремя. За дверью стоял Ллойд. Он был одет в золотую робу, а лицо его немного постарело. Нет, этого не было написано в Грейс. Я просто наблюдал за происходящим вокруг. Его слова подтвердили догадку Сун Мина о том, что Грейс у него. Я все думал, когда же вы доберетесь до меня. Сун Мин кое-что понял. Здесь, в Золотой башне, не было никого, кроме Ллойда. А где остальные? Я отправил их отсюда. Впредь Золотая башня больше не будет башней. Все, конечно, были недовольны, но я донес до них свою точку зрения, и они все поняли. Если вдруг я не умру и останусь в живых, то постараюсь вернуть их. Да уж, 10 лет, долгий срок, безэмоционально проговорил Ллойд. Я мало чего знал, но обо всем этом Авель написал в своем завещании. То, что я не знал, я понял с помощью Грейс, хотя на это мне пришлось потратить немало жизненной энергии. Ллойд направил взгляд на Сун Мина, а затем на Руби за шиворотом и горько улыбнулся. Я увидел все через Грейс. Будущего я почти не видел, но о настоящем и прошлом узнал многое. Например, то, что я не знал до этого. То, почему умер мой учитель, как умер Авель, что стало с тобой и что произошло потом. Ллойд потратил на это большое количество жизненной силы, но не считал это напрасным. Зачем ты пришел? Я пришел поговорить о том, что сейчас происходит в мире. Думаешь, что Грейс сможет дать ответ? Ллойд слегка улыбнулся. Глава 357, Золотая башня 2. Ллойд проводил гостей в приемную. Хотя в башне никого и не было, она не казалась брошенной, и внутри было чисто. Вероятно, Ллойд успел подготовиться, и на столе стояли кружки с чаем для гостей. До момента, когда явится королева духов, еще остается время, сказал Ллойд, усевшись на стул. Ее бессмертная душа затерялась в пространстве и ищет выход. К сожалению, сейчас мы ничего не можем с ней сделать. Даже с помощью Грейс. Грейс не всемогущ. Есть и то, что даже ему не под силу. Ллойд достал из-под робы потрепанный свиток. Вмешательство королевы духов неизбежно. Не знаю когда точно, но в скором времени она появится в спящем лесу. 10 лет назад Авель собирался освободить мир от конца, соединив этот мир с миром духов. Не выйдет проделать то же самое и в этот раз. У Авеля тогда ничего не вышло, вздохнул Ллойд. Ему не удалось окончательно связать миры, и судьба не изменилась. Разумеется, Сун Мин тоже был разочарован. Он надеялся на чудо, но, видимо, от судьбы этого мира освободиться не так уж и просто. А что с остальными королями духов? Ллойд положил руку на свиток, передав ему свою магическую силу. Королей духов земли и воды пока здесь нет, но, думаю, скоро они появятся, и даже раньше, чем королева духов. А король духов огня, он. Ллойд закрыл глаза и сосредоточился на магии Грейс. Он немного помолчал, а затем его веки дрогнули. «Уничтожен», — удивленно произнес маг. Услышав это, из-за пазухи Сун Мина выскочила Руби. «Что, как это? Если я не ошибаюсь, Нет, я не ошибаюсь. Я чувствую, что он вторгся в наше пространство, но затем просто исчез. Он не вышел из-под защиты. Нет, этот случай отличается от короля духов ветра. Он окончательно уничтожен. Чушь, такого не может быть. Не веря своим ушам, пробормотала Руби. Хотя короли отдельных стихий и не всемогущи, как королева духов, но они точно так же далеки от смертных. К тому же, сложно убить духов, находясь не в их мире. Это практически невозможно. Если дух получает смертельные раны, то он возвращается в мир духов. И это точно. Вид Джи Хюн? Спросил Сун Мин после некоторого молчания. Ему на ум приходила только она. По его мнению, только она способна сделать невозможное возможным. Нет. Сун Мин, задавая вопрос, был довольно уверен в своем предположении, но Лой тут же опроверг его. Он провел рукой по Грейс и нахмурился. Ви Джи Хюн, я не ощущаю ее присутствие даже через Грейс. Что-то защищает ее. Темный дух. Наверняка он. Вполне вероятно, что она уже здесь. А может, затерялась в пространстве, как это случилось с королевой духов. Если ее невозможно ощутить, то ведь вполне может быть, что она и уничтожила короля духов огня. Разве нет? Нет, от духа остался след. Тихо проговорил Ллойд. Когда мы впервые с тобой встретились, я преследовал Прискана и наконец-то выследил его в подземелье. Тогда я был уверен, что смогу убить его, но, неужели, вырвалось у Сун Мина, когда у него появилось предположение. Химера, ты тоже ее знаешь? В таком случае, объяснить будет проще. Да, его химера уничтожила короля духов огня. Сун Мин почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Айне, он впервые за долгое время вспомнил ее имя. Он несколько раз сталкивался с ней, но у него не было шанса убить ее. Последний раз он видел ее, когда был вместе с Ян Ильчолем у Джиниеллы. Он вспомнил образ Айне, тело которой было пробито десятками колов, и сглотнул. Где она сейчас? Хочешь найти ее? Кажется, пора ее убить. Она становится опасной. Я бы тебе не советовал, сказал Ллойд, поморщившись. Рядом с ней королева вампиров. Да и не только она, ее окружает множество нелюдей. Все равно хочешь найти ее? Сун Мин замолчал, раздумывая над словами мага. «Готово!» – воскликнула Джемини с некоторым удивлением. Джиниэлла скрестила руки на груди и рассмеялась, а позади нее, опустив головы, стояли близнецы. Ао! Неподалеку от нее сидел дрожащий Прискан в робе. Трясся он из-за дикого восторга, и до сих пор не мог поверить в то, что видел. Один из древнейших королей духов, сильнейший из духов огня, не так давно пал. Он не вернулся в мир духов, его уничтожили, сожрали. Иначе это и не назовешь. Прискан еще раз вспомнил, как его творение смогло совершить подобное, и его сердце быстро забилось. Если бы личи могли еще более ярко проявлять свои эмоции, то он бы, скорее всего, заплакал и заулыбался, как самый счастливый человек в мире. Как он создал эту безумную химеру? Тихо пробормотала Джемини. Джиниэлла, услышав это, рассмеялась. Это случайность, иначе и не скажешь. Если говорить о силах, то Прискан не шел ни в какое сравнение с Арбисом, который был архиличем. Их отрасли в магии, конечно, различались, но Арбис, используя схожие с Присканом методы, тоже пытался создать химеру, похожую на Айне, но у него ничего не вышло. Так что ее создание действительно можно назвать случайным. Даже используя ровно те же методы, которые использовал Прискан, создать вторую Айне не выйдет. Случайность? Тихо пробормотала Джемини и посмотрела на стоящую посреди кратера Айне. Совсем недавно она в этом же месте уничтожила короля духов огня, который с одного взгляда внушал ужас. Из-за того, что остальные короли духов не успели оказаться в этом мире, ему было ни у кого попросить помощи. Это место, вулкан Пимут, был идеальным источником неиссякаемых сил, но король духов огня не смог превзойти Айне, и в итоге она просто сожрала его. Айне стояла в кратере, обхватив руками свой живот. Хотя и прошло 10 лет, она в развитии особо не продвинулась, и все так же внешне напоминала ребенка. Если бы она захотела, она смогла бы легко это изменить, но она не испытывала каких-либо неудобств из-за своей внешности, из-за чего даже не задумывалась о подобном. «Не рискуем ли мы?» – прошептала Джемини Джиниэлли. «Она ведь поглотила короля духов огня. В будущем, если она захочет, то сможет его силы отобрать. Ты справишься с ней? Ты задаешься таким вопросом только из-за кого-то ее уровня?» – спросила Джиниэлла и усмехнулась. «И еще, Джемини, я хочу, чтобы эта химера достигла такого уровня, который действительно станет для меня опасным. За 10 лет мы не нашли для нее никакого достойного корма, но теперь его становится больше». Сказав это, Джиниэлла указала пальцем на Айне. «Но все же этого мало. Интересно, когда появится видимый результат. А что насчет остальных королей духов? Это проблематично. Для того, чтобы остальные духи оказались на вулкане Пимут, должно пройти приличное количество времени. У Джиниэллы и остальных не было столько сил ждать следующего пришествия духов. Как же раздражает, что нельзя подстроить время их прибытия. Пока мы дождемся их, на нас уже успеют напасть. К тому же, у них есть магическая лошадь». Джиниэлла подумала о Сунмине. Они не могли соревноваться с магической лошадью, которая совершает скачки в пространстве, но проблема заключалась не только в этом. «Это последний?» «Да». Услышав вопрос Джемини, Джиниэлла слегка кивнула. 10 лет назад она потеряла возможность видеть будущее. Последнее, что она увидела, это встреча с Пексова, когда они забрали ее с собой, и вмешательство короля духов огня. Джиниэлла была уверена, что она больше ничего не увидела наперед. До сих пор все шло так, как я и хотела. Конец, который она желала. Пускай пожиратель и не вышел на свет, как ей хотелось, Джиниэлла не отчаивалась, ведь все остальное шло в нужном направлении. Ей даже наоборот нравилось, что все так вышло. У нее появилась возможность не ждать вмешательства неизвестного пожирателя, а вырастить своего собственного. Ее настолько забавляло происходящее, что по телу пробегала дрожь. Она наслаждалась этим, получив возможность развеяться и выбраться с севера, где провела сотни лет. Ух, Айне вышла из кратера. После того, как она поглотила короля духов огня, внутри нее появилась невероятная сила. Прескан взволнованно подошел к Айне. Джиниэлла, взглянув на это, отвернулась. «Пойдем». «Куда? Возвращаемся в Травия?» «Нет», — широко улыбнулась Джиниэлла. Узнав, что Айне не одна и с ней рядом находится Джиниэлла, Сунмину ничего не оставалось, кроме как отказаться от идеи искать ее. Если королеву окружали все члены семьи, то для Сунмина сейчас выйти против нее станет настоящим самоубийством. Да даже если он возьмет с собой всех, кто находится в лесу фей, то их шансы на победу будут совсем невысоки. Хотя Джувон и оборотни, видимо, не с ними. Нельзя идти на такой риск, но это может стать шансом, если подойти к вопросу с другой стороны. Сунмин взял кружку чая и задумался. Джиниэлла, Айне и вампиры на вулкане Пимут. Это не так уж далеко от севера Травии. А это значит, что настало время разобраться с ее верными помощниками. Сунмин подумал о повелителе крови, которого никогда не встречал. По слухам, это второй член семьи Джиниэллы, который возглавляет Кровавый Союз. Еще был Нира, приспешник Джувона, под контролем которого сейчас находится Чипит. С кого бы начать? Глава 358, Золотая Башня 3. Сунмин задумался. Сейчас им определенно выпал хороший шанс, ведь они знают точное местоположение королевы вампиров. Рано или поздно им все равно придется столкнуться с ней, и это может немного повысить вероятность их победы. Нира и Повелитель Крови. Из них двоих Сунмин больше склонялся к последнему, и на такое решение повлияло месторасположение вулкана Пимуда относительно Чипида. На самом деле, не так уж и сложно разобраться с Нира в Чипиде, пускай он оборотень и наследник Джувона, но ему не сравнится по силам с Сунмином. К тому же, сейчас он не один, ему помогают Яна, Пексова, Король Копий, Черный Дракон, Скарлетт и даже Тереза. Пускай в бою от нее толку и мало, но сила, которой она наделена, способна справиться с ядом Джувона, и смертельно опасна для большинства нелюдей. «Ты поможешь мне?» – спросил Сунмин, посмотрев на Ллойда. До сих пор маг был благосклонен к нему. Даже сейчас, жертвуя собственной жизнью, он находит для него информацию. «Зачем спрашивать очевидное?» – улыбнулся Ллойд. «Я тоже не хочу, чтобы настал конец. К тому же, разве тот конец, что сулит миру, не был создан моим учителем? Раз уж я стал его учеником, то хочу понести ответственность за происходящее». На их стороне появился еще один сильный игрок, владелец Грейс и глава Золотой Башни. Сунмин ненадолго замолчал и задал Ллойду вопрос. «Ты случайно не знаешь, где сейчас Джувон?» Грейс отображает только реальные события, такие как вмешательство королевы духов или уничтожение короля духов огня. Но с Джувоном все иначе. Хочешь сказать, что он ничего не делает? Ходят слухи, что оборотни что-то затевают, но Грейс опирается не только на чьи-то россказни. Свиток находит и те события, которые попытались скрыть, но о Джувоне ничего нет. Последняя запись о нем была сделана год назад, когда он натравил Пексова. Услышав это, Сун Мин паник. Если бы они узнали местоположение Джу Вона, то сомнения о том, на кого же напасть первым, отпали сами собой. Он бы выбрал одинокого Джу Вона, но это невозможно, ведь они не знали его местоположение. «Знаешь, что будет, если убить повелителя крови?» – спросил Хаджу у задумавшегося Сун Мина. «Не забывай, что он член семьи Джиниэлы. После смерти его сила вернется к королеве вампиров. Черт, так уж устроены вампиры. Но это не значит, что нет другого выхода», – сказал Хаджу, рассмеявшись. «У тебя есть в запасе самый простой и действенный способ – пожирание. Что, ты можешь сожрать повелителя крови?» Тон Хаджу звучал буднично, словно он не сказал ничего эдакого, но Сун Мин покривился. «Если ты просто убьешь его, то его сила вернется к королеве вампиров, но если ты его сожрешь, то все изменится. Хотя ты можешь мыслить и остаешься человеком, физически ты нелюдь. К тому же, у тебя есть черное сердце». Сун Мин понимал, о чем говорит Хаджу. Прекрасно понимал, и уже испытывал это однажды, но та ситуация несколько отличается от нынешней. Поскольку он уже стал пожирателем, беспокойств на тему того, что он потеряет свою человечность или превратится в нелюдя, нет. А если тебе будет противно, то можешь попросить помощи у ослы. Так-то оно так, но есть вампира все же мерзко. Сожрав вампира, ты сам не станешь вампиром, так что не переживай. К тому же, у тебя есть преимущество в борьбе против них. Ты о чем? Ну, ты точно не превратишься в вампира, рассмеялся Хаджу. Им может стать только человек. Если нелюдь выпьет кровь вампира или вампир укусит его, то он не обратится. В этом заключалась сложность драки с вампирами. Насколько бы люди ни были сильнее их, стоит им хоть немного потерять бдительность и есть риск обратиться, проиграв сражение. Я не смогу взять учителя. То же касалось и Скарлетт. Лучше перестраховаться и не брать их с собой, хотя с ними было бы спокойнее. Ты же справишься? Спросила Скарлетт и нахмурилась. Мне не хочется становиться вампиром, так что помочь я тебе не смогу. Ученик, мы не знаем, сколько вампиров состоят в кровавом союзе. Не слишком ли это безрассудно? Я так не считаю. Сун Мин помотал головой. Такое действие, наоборот, поможет избежать столкновения с верхушкой вампиров, ведь обычно самые сильные находятся рядом с ней. Конечно, у Сун Мина вызывал некоторые беспокойства факт того, что он не знал местонахождение Джу Вона, но если он находится в кровавом союзе, то это будет даже к лучшему. Если в этот раз Сун Мину удастся убить Джу Вона и повелителя крови, то Джиниэла ослабнет. Конечно, даже не в половину, но ослабнет. Мне помогут Яна и Черный Дракон, да и я сам не слабый. Я видела, как ты разобрался с королем духов ветра, так что я не считаю тебя слабым, пробубнила Скарлетт. Я хочу помочь, сказала Пексова. Это может быть опасно. Если станет опасно, то я сбегу, твердо сказал Сун Мин. Так что доверьтесь мне, учитель. Пексова, услышав его уверенное заявление, не стала возражать. Она с грустью посмотрела на Сун Мина и кивнула. Для начала нужно уйти отсюда. Сун Мин призвал магическую лошадь. Сегодня они проведут день в лесу фей, а завтра отправятся в кровавый союз. Солнце начало садиться. Нужно разделиться, пожалуй. Путников было шестеро. Конечно, Руби стала шариком и нырнула за пазуху Сун Мину, но тут все еще оставалось двое мужчин и трое женщин. Магическая лошадь была большой, но для такого количества все же маловато. Недолго думав, Скарлетт выдвинула предложение. Как насчет того, чтобы спрятать за пазухой еще одного? Что? Ну или кто-нибудь может сесть на плечи? Оба варианта были так себе, поэтому Яна вышла вперед и девять хвостов окутали ее тело. Когда золотистый свет, исходящий от нее, исчез, перед ними оказалась маленькая лисичка, стоящая на четырех лапах. «Яна, мы ведь так управимся за раз?» – спросила она, наклонив голову. Она не раскрывала рот, но все слышали ее голос. Скарлетт посмотрела на Яну и сглотнула. Даже Пексова, которая обычно не проявляла эмоций, задрожала, смотря на кумиха. «Какая милая! Не трогайте меня!» – холодно предупредила Яна. Она подпрыгнула и уселась на плече Сун Мина. Тот забеспокоился, как бы Яна не упала, и, аккуратно взяв ее двумя руками, посадил за пазуху. Она примостилась, и Сун Мин взглянул в ее золотистые глаза, смотрящие на него. Ему сразу захотелось потискать ее и погладить по шелковистой шерстке, но по ее взгляду было понятно, что лучше этого не делать. В итоге за пазухой у Сун Мина оказались Руби и Яна, а Ллойд, Скарлетт и Пексова уселись на лошадь, которая затем поднялась в небо и направилась в лес фей. «А у тебя много друзей», – пробормотал король копий, когда они прибыли в лес. Сун Мин горько улыбнулся. «На самом деле, не так много, как хотелось бы. Он вечно был занят, и у него не оставалось времени на дружбу с кем-либо. Впрочем, каким-то образом сейчас он и правда собрал вокруг себя множество выдающихся личностей. Яна была кумиха и сильнейшим нелюдем, управляющим армуром, Скарлетт и Ллойд, одни из самых могущественных магов в мире. Пексова, король копии и черный дракон находились на грани превосходства и отлично знали ци. Хотя у Терезы и не было особых навыков, но все же она была сильна в светлой магии. Но такое стечение обстоятельств напротив вызывало у Сун Мина беспокойство, ведь если задуматься, то он почти все время был один. У него, конечно, был Хаджу, но все же он преимущественно находился только в голове у Сун Мина, а в этот раз все иначе. Теперь рядом с ним находились те, кто подходил ему по уровню, и все они собрались здесь с целью остановить конец. Для него обычно такие встречи скоро заканчивались расставанием. Так было и с сумасшедшим дьяволом, и с Ян Ильчолем и Авелем. Все они помогали Сун Мину и в итоге погибли, и это не могло не расстраивать его. Так что и в этот раз он не мог избавиться от чувства беспокойства. А что если все это козни судьбы? Что если конца невозможно избежать ни при каком раскладе? Что если все это бессмысленно и в итоге все они умрут? Я освободился от своей судьбы, но судьба мира не изменилась. Сун Мин похлопал себя по щекам и постарался не думать об этом. В течение одного дня, который они проведут в лесу фей, он решил сосредоточиться на планах на будущее, решая, что и как лучше сделать. Королева духов пока не объявилась в спящем лесу. Руби, заключив договор со Скарлетт, потеряла связь с ней, но Ллойд с помощью Грейс продолжал отслеживать ситуацию. Появление в этом мире королевы духов совершенно точно станет значимым событием, которое отразит Грейс, и как только это произойдет, они направятся в спящий лес. Проблему составляли короли духов воды и земли, которые также еще не явили себя. Король духов ветра вернулся обратно из-за Сун Мина, а король духов огня уничтожен, но с оставшимися двумя все неясно. Чем дольше они не появляются, тем сильнее становится. Для них должно быть подготовлено место, куда постепенно будут стекаться все духи Эри, предупредила Руби. Чем больше времени проходит, тем в менее выгодном положении они оказываются. Сун Мин легко справился с королем духов ветра, но это не значит, что он был слаб. Он легко мог поразить нескольких сильных воинов и, вероятно, превзойти того, кто находится на грани превосходства. Сун Мину удалось победить его, потому что у короля духов ветра не было времени и возможности подготовиться. Король копий задумался обо всем этом и проговорил. «Нас же много, может стоит разделиться? Что, зачем мы, по-твоему, собрались в этом месте? Разве не для того, чтобы помочь тебе?» — спросил король копий и посмотрел по сторонам. «Ты же сказал, что возьмешь черного дракона и Яну и отправишься в кровавый союз. Так, в таком случае, я найду короля духов земли. Лучше уж сражаться с ним, чем с королем духов воды», — усмехнулся король копий. «Я с тобой», — серьезно произнес Ллойд. «Тебе лет-то сколько, что ко мне на ты обращаешься?» — недовольно спросил король копий. Ллойд не ожидал такого услышать и, поморщившись, посмотрел на короля копий. «Разве это столь важно? Мне в этом году 200 лет стукнет. Ты старше. Ладно, буду обращаться вежливее». Справедливости ради, король копий совсем не выглядел на свои 200. «Тогда мы с Пексова отправимся к королю духов воды. Но если у нас ничего не получится, то мы просто сбежим. Ясно?» — проговорила Скарлетт. Сун Мин не мог не удивиться такому повороту событий. Только что он беспокоился, что все это может быть подстроено судьбой, а теперь все добровольно решили отправиться по опасному пути. «Король копий прав», — сказала Пексова. «Ты не должен делать все сам. Мы все собрались здесь, чтобы предотвратить конец, так что мы должны тебе помочь. Но это же может быть опасно. Ты тоже идешь в опасное место», — улыбнулась Пексова. «Ты же сам только что сказал нам довериться тебе. Но помни, что и ты можешь довериться нам». Сун Мин ничего не ответил. Он видел в Пексова искренности желание помочь. Встретившись с ней взглядом, ему ничего не оставалось, кроме как согласно кивнуть. «Понял. К чему такая серьезность? Мы просто идем поразвлечься», — зевнул король копий. Глава 359. Кровавый союз. И среди всех мест, где побывал Сун Мин, к пруду Ченерон наиболее близким был Бехингеру. В этом городе он какое-то время занимался наемнической работой, после того как спустился с горы Муши. К развалинам Дахар ближе всего располагался Брендин, в котором находился Шаолинь. В отличие от пруда Ченерон, развалины Дахар являлись еще и туристическим местом. Если там объявится королева духов, то парой смертей это не ограничится, поэтому Сун Мин быстро призвал магическую лошадь и вместе с королем Копией Ллойдом направился в Бредин. Он собирался провести там день, а затем снова вернуться в лес фей. Это же четвертый раз уже, не хочу перенапрягаться. Сун Мин задумывался о том, что с ним произойдет, если он переместится на лошади 5 раз подряд, но рисковать не хотел. А когда по прибытию в лес фей из него чуть было не вышло все, что он успел съесть за день, у него пропала и мысль об этом. Еще увидимся. Кажется, короля копий стеснял браслет на его руке. Точнее, осознание того, что они с черным драконом слабее Сунмина, а король духов определенно сильнее. Поэтому Скарлетт и Ллойд создали магические браслеты. Насколько бы они ни были далеко друг от друга, эти браслеты в случае чего смогут передать хотя бы какие-то минимальные сигналы. И если они поступят, то Сунмин прибудет в Бредин, чтобы забрать короля копии Ллойда. «Будьте осторожнее, ты о себе позаботься», – пробормотал король копий. Рядом с ним стоял не очень-то и довольный Ллойд. Видимо, ему не нравилось, что придется проводить время с королем копий, с которым он не сходится по характерам. Сун Мин и сам понимал, что король копий не сахар, но ничего не поделаешь. Попрощавшись с товарищами, Сун Мин направился в Бредин. Он уже бывал тут, лет 15 назад. Здесь многое произошло. Тут он впервые встретил Нам Гун Хи Вона и стал его братом. Если задуматься, то он поступил тогда хитро, но даже несмотря на это Сун Мин не думал о нем плохо, ведь он не вел себя так же заносчиво и глупо, как остальные члены семьи. Да и благодаря их связи Сун Мин смог гораздо легче попасть в Шаолинь. Там же он познакомился с Тан Ахи, с которой встречался еще несколько раз и после этого. Там же произошла и встреча с послом, которая приобрела для Сун Мина особый смысл. После того, как он спустился в горы Муши и встретил посла, Сун Мин смог снова взяться за Ци. В этом же ему помог и Джи Хак, которого называли будущим Шаолиня. Вместе с ним Сун Мин заметно вырос. После этого было не так уж много случаев, когда он мог насладиться каждым взмахом копья. На горе Муши он подвергся ограничениям, но в Шаолине все было иначе. Душа. Да, в Шаолине каждое его движение копьем исходило от души. Интересно, там все еще плачут цикады? Сун Мин вспомнил про Джи Хака и Нам Гун Хи Вона, после чего на ум пришли и шаманы. Насколько сильнее стал ученик Комсона, а что насчет Нам Гун Хи Вон? 10 лет, длинный срок. Ученик Комсона Чон Мён стоял на границе превосходства уже тогда. Насколько сильнее он мог стать за это время? Да и кто знает, вероятно, Нам Гун Хи Вон и Джи Хак тоже преодолели границу превосходства. После того, как закончу с Кровавым Союзом, нужно будет наведаться и в шаманство. Чем больше сил, тем лучше. Королева духов, конечно, представляет опасность, но главная проблема – это Джиниэлла. Может получится заманить ее на горы шаманства, ну или в лес фей. Ни Комсон, ни королева фей не могут покинуть свои владения. Это значит, что нужно заменить королеву вампиров на их территорию. Она не идиотка. Думаешь, она придет, если ты просто позовешь ее? Ну да, и завлечь ее толком нечем. Ты вообще обдумываешь то, что делать собираешься? А что не так? Смотри, сейчас ты думаешь о том, как бы затащить Джиниэллу к шаманам. Но если ты это сделаешь, то пострадают мастера. Если притащишь ее в лес фей, то пострадают феи. Ты вообще об их жизнях не задумываешься? Выслушав Хаджу, Сун Мин замолчал. Не надо думать, что можно чем-то пожертвовать ради того, чтобы остановить конец. Точнее, ты вообще об этом не задумываешься. Но что насчет простых людей? Не знаю. Хотя, твое сознание уже столько пережило, что в этом нет ничего удивительного. Не удивлюсь, если ты однажды сойдешь с ума. Но помни, что ты поставил своей целью жить как человек, так что постарайся освободить мир от конца без масштабных потерь. Если хочешь оставаться человеком, то докажи, что ты способен на это. Сун Мин слегка кивнул в ответ. Слова Хаджу прочно засели в его сознании. Поскольку он связан с сознанием Сун Мина, то он нередко давал ему советы. Они добрались до Бредина, и Сун Мину хотелось заскочить в Шаолинь, чтобы поздороваться с послом, но он не мог этого сделать. Посол был тесно связан со Святым Духом и даже направил Суньмина на север как-то раз. Впрочем, это могли быть проделки как Святого Духа, так и Темного. Так или иначе, Суньмин не хотел встречаться с обоими. Святой Дух его враг, а Темный не вызывает доверия. Веришь Лапласу? Нет, но я тоже считаю, что Темный Дух вызывает подозрения, ведь он с самого начала использовал меня. Темный Дух хотел заполучить Ви Джихюн, а Суньмин был всего лишь приманкой. Ты же понимаешь, что если Темный Дух окажется твоим врагом, то в худшем случае тебе придется сражаться с Ви Джихюн. Уверен в себе? Нет, честно ответил Суньмин. Если ему придется сейчас пойти против Ви Джихюн, то он проиграет. Надеюсь, этого не произойдет. Суньмин провел день в бредине и призвал магическую лошадь. В последнее время он использует ее каждый день, но лошадь никаких недовольств не выказывала. Ее вообще можно назвать живой? Суньмин вскользь взглянул в ее прозрачные глаза. Он отошел назад и потянул ее за хвост. «Ты что делаешь?» – покривился Хаджу. «Просто любопытно». Суньмин постучал по ее бедру, а затем провел по задней стороне шеи, а она заржала. «Я больше так не буду, так что не возмущайся». Суньмин добрался до леса фей. Скарлетт и Пексова забрались на лошадь, и он подбросил их до Гермуда. В надежде на то, что с ними ничего не случится, он вернулся обратно в лес фей. «А нельзя нам получить еще одну магическую лошадь?» – тихо спросил Суньмин у ослы. «Жадничаешь». Она цокнула языком и помотала головой. «У меня есть только одна лошадь, которая может перескакивать в пространстве. Хотя я и великая королева фей, но все же не всемогуща. На самом деле люди вообще не должны использовать магическую лошадь. Тогда почему вы отдали ее мне? Я понесу за это наказание». Каждый раз, когда осла говорила о наказании, в ее голосе слышалось множество эмоций. «Этого не произойдет». «Ну да», — тихо пробормотала она и бросила ему то, что держала в руках. «А почему ты об этом попросил?» «Да ничего особенного». Он поймал брошенную ослой вещицу и горько улыбнулся. Суньмин залез на лошадь. «Эта поездка станет четвертой за сегодняшний день. Яна и Черный Дракон залезли на магическую лошадь сзади. Тереза хотела поехать вместе с ними, но снова не смогла этого сделать. Она надула губы и подняла взгляд на Суньмина. «Будь осторожен. Привезти еще один подарок? Нет, они бестолковые». Что бы она ни говорила, Суньмин знал, что она активно использовала подарок, который он привез из Крона. А после того, как в лесу оказался Черный Дракон, она даже начала учиться использовать палку для битья по назначению. Но все же толку от этого было мало, так как ни Игун она не владела. «В этот раз я найду что-нибудь хорошенькое. Не буду на это надеяться», — пробормотала Тереза, и магическая лошадь совершила прыжок в пространстве. Харас. Именно здесь 10 лет назад располагался Самарён. За 10 лет вход в Харас особо не изменился. Суньмин поднял на ворота взгляд и вспомнил события тех дней. Тогда он носил полученную от Яны Ильчона маску, и делал он это лишь для того, чтобы подавить силу нелюдя. Теперь же он физически стал нелюдем, и контроль над силой давался ему легко, так что смысла в ношении маски больше не было. Впрочем, Суньмин их и не выкинул. Если задуматься, то Ян Ильчон почти ничего не давал Суньмину в материальном плане. Он сделал его своим учеником, обучил Черному Грому и сделал своим наследником. До всего этого он не мог дотронуться в физическом плане. Но маска – это другое. Созданная ослой маска для подавления энергии была своего рода его символом и единственным предметом, который он лично получил от Ян Ильчона. Суньмин достал из-за пазухи маску. Он был рад увидеть ее впервые за долгое время, но в то же время в груди защемило. Он тут же вспомнил учителя, который каждый раз появлялся в разных масках. Войдя в Харас, он направился в Кровавый Союз, организацию, созданную на месте Самарён, и которая приняла в себя его членов. По сути, изменились только глава и название. Теперь этим местом руководил Повелитель Крови. Суньмину не нравилось, что именно он стал главой. Причин для этого было несколько, но основная заключалась в том, что он был слишком близок с королевой вампиров. К тому же, была еще и другая причина, личного характера. Суньмин поднял маску и надел ее на лицо. Он заранее попросил ослу сделать так, чтобы маска больше не сдерживала силы нелюдя. Как только он надел ее, возникло странное чувство, но сидела она по-прежнему идеально. Может прозвучать смешно, учитывая, что я сам взял вас с собой. Суньмин достал из-за спины копье. «Но по возможности не вмешивайтесь. Что-то ты загрустил», — пробормотал идущий позади черный дракон. Из-за смерти учителя или из-за Самарён? Ян Ильчон не считал Самарён своим домом. Тогда почему ты так злишься? Пускай он и не считал так, но люди думали иначе. Сун Мин прошел ворота. Ян Ильчон умер, и теперь земля Самарён перешла под управление никому неизвестного повелителя крови. Это немного раздражает. А ты врунишка, рассмеялся Хаджу. Признайся же, что не немного, а очень даже сильно. Сун Мин ему ничего не ответил. Глава 360, Кровавый союз 2. Тогда Сун Мин тоже думал о том, что Ян Ильчон на словах и на деле, это два совершенно разных человека. Он говорил, что управлять Самарён утомительно. Учитывая его характер, он точно не врал, но даже при этом он не относился к своей фракции небрежно. Несмотря на то, что он покинул Самарён на несколько десятков лет, он всегда был в курсе происходящего и управлял его делами. Он направил туда своего человека и получал информацию, и даже послал туда Сун Мина, чтобы разобраться с внутренними проблемами. Поскольку Ян Ильчон умер, нет, ушел в другой мир, Сун Мин не имел возможности узнать об искренних чувствах учителя по отношению к Самарён. Единственное, в чем Сун Мин был уверен, так это в том, что какое-то время Самарён был для него домом, местом, где собрались люди, которым он доверял, и как бы Сун Мину это не нравилось, Кровавый союз по факту оставался тем же Самарён, разве что изменился глава и присоединились темные маги. Говорят, что среди людей были и те, кто изначально стоял на стороне повелителя крови. Благодаря им-то ему и удалось настолько быстро превратить Самарён в Кровавый союз. Но Сун Мину это не нравилось. Как и сказал Хаджу, его это и правда сильно злило. Его бесило, что к власти лезут неизвестные личности. Повелитель крови не имеет никакого отношения к Ян Ильчону, а Кровавый союз – это не замена Самарён. Поэтому Сун Мин и надел маску, а охранники, стоявшие перед воротами, раскрыли рты в удивлении, завидев его. На нем была маска рассерженного духа. Сун Мин не стал объяснять им, что происходит. Он пришел сюда ради сражения. Джиниэлла совершенно точно находится на севере, так что сейчас самое время для разборок с повелителем крови. Ты решился? Ну, другого способа нет. Раз уж при смерти повелителя крови силы вернутся к Джиниэлле, то нужно сделать так, чтобы этого не произошло. Значит, сожрать его. Силы Сун Мина сотрясли пространство. Как только охранники увидели его, из их глаз пропал всякий блеск. «Я, первый», — сказал Сун Мин и оттолкнулся от земли. В этот момент он стал молнией и выстрелил вперед. Черный дракон посмотрел на испарившегося в воздухе парня и помотал головой. «И зачем только он взял нас с собой, если знал, что будет делать все один?» Пробубнил он, но прибавил скорость и последовал за Сун Мином. Яна тоже ускорилась. Сун Мин беспокоился, как бы повелитель крови не решил сбежать, но он этого не сделал. «Ко мне идет призрачный копьеносец». Его черные волосы были убраны назад, а на его теле красовался богатый красный костюм. Он стоял посередине беседки. Повелитель крови ощутил мощное приближающееся присутствие, но не испугался. Он продолжал стоять, смотря в сторону Сун Мина с прищуром. Красные глаза повелителя крови огляделись по сторонам, но не видели окружающего его пейзажа. Они видели кое-что другое. «Похоже, сегодня я умру». Хотя повелитель крови и говорил о своей скорой смерти, голос его был спокоен. Он смотрел на находящуюся на севере Джиниэллу. Хотя он и был вторым членом ее семьи, он понимал, что происходит, и выбрал простую смерть, чем тяжелое существование. На самом деле, он прожил примерно столько же, сколько и Джиниэлла. «Не волнуешься за меня?» – со смехом спросил повелитель крови. «Это ты решил выбрать смерть, верно?» – повелитель крови кивнул. «Он прожил сотни лет. Если бы он не стал вампиром и остался человеком, то прожил бы столько же, сколько и Сун Мин, но проблема была в том, что он ощущал отвращение к прожитым годам. Вероятно, такова была судьба, и для него скоро все кончится. Было бы интересно посмотреть на реакцию Джиниэллы, когда она получит желаемое, но он предпочел умереть. «Но ведь шанс все же есть», – прошептала Джиниэлла. «Вдруг ты не умрешь? Попробую и узнаю», хотя он и ответил так, но он предчувствовал свою гибель. В полнолуние он бы точно выиграл, но сейчас луны не было, как и шансов у него. Сун Мин двигался к нему, и повелитель крови медленно готовился. «Не хочешь ничего сказать напоследок? Вдруг это не последний бой?» «Нет, точно последний. Тогда спасибо за все. Увидимся в моем теле. Грустить, полагаю, ты не будешь», — рассмеялся он. Услышать его, королева вампиров усмехнулась. Она впервые за долгое время переживала такие чувства. Это горечь потери или, может, жалость. Она давно потеряла подобные эмоции, но теперь они вновь проявились. «Спасибо. Ты всегда просил меня о том, что мне было не по душе. Но последняя просьба была неплохой. Я бы сказала, даже веселой. Рад, что тебе понравилось». Пространство вокруг начало трещать и раскалываться от появившихся фиолетовых молний. Среди поднявшегося ветра повелитель крови опустил вниз руки. Он вспомнил прошлое. Среди груды тел стояла королева вампиров и держала за руку Джемини. Сколько уже прошло? Примерно 700 лет, она сделала ее своей приемной дочерью, и это выглядело очень мило. Прошло 10 лет, и повелитель крови стал ее вторым родственником. Как грубо. Повелитель крови поднял взгляд и посмотрел на Сунмина, который находился перед ним. Тот, не проявляя никаких эмоций, смотрел в ответ. Повелитель крови, с первого взгляда выглядевший как мужчина средних лет, рассмеялся и помахал Сунмину. «Я не собираюсь сбегать или идти на какие-то уловки. Думаю, ты пришел убить меня, и если у тебя хватит навыков, то ты справишься». Сунмин под маской провел бровями. Он примерно знал, на каком уровне по силе находится повелитель крови. Когда стоишь внизу и смотришь вверх на гору, то кажется, что она не имеет конца. Но стоит только оказаться на вершине и посмотреть вниз, как все меняется. Сунмин не знал всех козырей повелителя крови, но точно знал, что он находился уровнем выше. Учитывая, что он второй родственник Джиниеллы, то это логично. Еще и по этой причине его нужно убить здесь и сейчас. Если позже он объединится с королевой вампиров или умрет, и его сила окажется у Джиниеллы, то головной боли заметно прибавится. «Нельзя убивать его», — напомнил Хаджу. «Не забудь об этом. Если ты убьешь его, то Джиниелла станет сильнее». «Что там Хаджу бубнит?» — спросил повелитель крови и рассмеялся. «Вот же сволочь! Почему он обращается ко мне так грубо?» — отреагировал дух. Сунмин схватил копье двумя руками и принял стойку. Повелитель крови посмотрел на это и цокнул языком. «Можешь не торопиться. Я не собираюсь сбегать или идти на уловки. Если будешь сражаться со мной как следует, то я отвечу тем же. Но до этого я хочу немного побеседовать. Почему ты не сбегаешь? Я для тебя не угроза, не в этом дело», — ответил повелитель крови и помотал головой. Делал он все это так, словно он король положения, и Сунмин удивился. «От тебя чувствуется угроза. Особенно пугает то, что ты вернулся к жизни, но остался человеком. При этом некоторая твоя ци не подходит твоему телу. И в чем же тут угроза? Это значит, что тебе еще есть куда расти», — рассмеялся он. «Если бы твое тело и сознание развилось до предела, то ты бы не представлял угрозы. У тебя бы не было шанса стать еще сильнее, не произойди какое-то чудо. Ты же и сам понимаешь, что дойдя до конца пути, дальше идти просто некуда, но с тобой все иначе. Из-за того, что твое тело намного впереди, ци можно подтянуть, и за этот счет стать сильнее», — проговорил он и добавил. «Ты отличаешься от меня. Я обрел это тело несколько сотен лет назад. Я осваивал новые ци, но мой уровень почти что не рос. Вероятно, оставшись человеком, я бы смог достичь большего. Но что уже говорить, ты покинул Север и основал здесь Кровавый Союз. Зачем? Чтобы создать хаос. Джиниелла организовала через меня Кровавый Союз и, используя его, развязала войну. Она видела это в будущем и решила, что нужно понять шумиху и разрушить мир. Но знаешь, оказалось, что это не так. По факту в последнее время она почти что не видела будущего. Думаю, она пыталась втиснуть меня в течение судьбы, но в итоге у нее ничего не вышло. Понимаешь, что это значит?» Повелитель крови пожал плечами. «Меня выгнали. Как будто я тебе поверю. Ты слишком близок с королевой. Думаю, она считала меня сильным, и поэтому посчитала, что я смогу изменить течение судьбы. Но в итоге она облажалась. И что, она просто выкинула тебя? Просто выкинула? Да если бы...» Повелитель крови отступил назад, снимая свой роскошный костюм. «Я бы хотел умереть от рук того, кто сильнее меня». Сунмин наблюдал за тем, как повелитель крови снимал свое одеяние. Все его руки были покрыты глубокими шрамами. «Давно я так не ходил. Как тебя зовут?» «Джух Вибек. Я носил это имя больше 700 лет назад. Тогда еще не было ни Яна Ильчона, ни Комсона, ни Мусина. Все они уже мертвы. Каких бы успехов они ни добились, прожить 700 лет они бы не смогли. Разве что стали бы вампирами, как и я». «Почему ты стал вампиром?» «Банальная история. Когда ребенок просит о чем-то родителя, он не может ему отказать. Родитель, ребенок?» Сунмин непонимающе наклонил голову. Повелитель крови встряхнул руками и произнес: «Давай начинать». Снизу раздался треск двери, которую выломали прибывшие чуть позже Яна и Черный Дракон. «Ты пришел в маске для того, чтобы убить меня, будучи учеником Яна Ильчона. После того, как все кончится, эта история станет хорошим слухом, который быстро разнесется по миру. Если, конечно, ты убьешь меня и выберешься отсюда». Сун Мин молча повел копьем. «Я использую сильную ци. Тебе лучше быть осторожным». Повелитель крови выставил вперед руки, и с этими словами из его тела полилась мощная энергия. Глава 361, Кровавый союз 3. 700 лет назад, пускай это и было уже очень давно, но Сун Мин не мог пропустить мимо ушей его слова. Несмотря на то, что повелитель крови собирался умереть, он широко улыбался и не выглядел обеспокоенным. Интересно, подобное его поведение, это простая самоуверенность, или же опыт, приобретенным со временем? Впрочем, Сун Мин не собирался сейчас в этом разбираться. Его враг использовал древнейшую ци, которой было уже 700 лет. К сожалению, Сун Мин даже понятия не имел, чего от нее следует ожидать. «Ты знаешь ее?» – с надеждой спросил Сун Мин у Хаджу. «Нет, к сожалению, он тоже не обладал такими знаниями. Я тогда жил, но к человеческим ци интереса не испытывал. Оружия у него не было. Повелитель крови собирается драться голыми руками?» Он выставил руки перед собой и направил их в Сун Мина. «Я гораздо старше, так что уступлю тебе первый удар. Разве это не ты должен принимать от меня такое предложение? Не думаю, что ты мне этим польстишь», — с улыбкой ответил повелитель крови. Видимо, он и сам понимал, что у него нет никаких шансов, из-за чего не давал жесткого отпора, да избежать не пытался. Сун Мин приготовился. Вокруг копья засверкали молнии, и оно уже было нацелено на повелителя крови. Расстояние между ними не играло никакой роли. Одним шагом он значительно сократил его, а копье оказалось впереди, готовое нанести удар. «А ты быстрый». Реакция повелителя крови была медленнее копья Сун Мина. Он не успел вовремя отреагировать и пропустил первый удар, дав потом оценку. Сун Мин не жадничал, понимая, в каком ключе пойдет бой. Он отвел копье назад и сделал еще один шаг вперед. Обхватив оружие двумя руками, он с силой замахнулся, ударив тупой стороной. Это было простое действие, но поскольку он не жалел ни Нигун, ни силу нелюдя, движение оказалось показательным. Уголки губ повелителя крови дернулись. Его защита без следа исчезла. Он больше напоминал циркача, ходящего по натяжному канату, избегая атак Сун Мина. Вокруг него снова появилась красная аура, направленная на противника.